Глава 5. Еще ребенком Клейн постоянно чувствовал: «Я никому не нужен, меня никто не любит». Рабыни, ухаживающие за ним, переняли отвращение его родителей. Они прекрасно видели, что отец и мать редко навещают новорожденного. Бывало, часами маленький мутант оставался один, а когда ребенка обнаруживали плачущим в мокрых грязных пеленках, с ним никто не благодушествовал. Руки, способные на нежность, грубели, прикасаясь к нему, и тысячи случаев грубого обращения усваивались мышцами и нервами, становясь частью привычного восприятия окружающего. Он приучался раболепствовать. Странно, но когда слова начали приобретать смысл, в условиях его жизни наступило некоторое изменение. Клейн, вполне невинно, обронил несколько слов, из которых Джоквин заключил, что рабы не выполняют его приказов. Несколько вопросов при каждом посещении прояснили картину, и рабы тут же поняли, что неразумные действия несут за собой наказание кнутом. Мужчины и женщины узнали, что когда ребенок становится старше, он может рассказать о том обращении, которому подвергается. Однако способность ребенка понимать – имело и свои неприятные последствия. В возрасте между 3 и 7 годами Клейн понял, что он не такой, как другие. Между 4 и 6 его рассудок терпел ужасные удары, и стареющий ученый каждый раз пытался ликвидировать их последствия. Вскоре, однако, Джоквин понял, что если он хочет спасти рассудок мальчика, нужны более решительные действия. «Это все другие дети», сказал однажды Джоквин, белый от гнева, лорду-правителю. «Они мучают, они стыдятся его и сводят на нет все, что я делаю». Лин-Линский с любопытством смотрел на него. «Но я тоже стыжусь его, стыжусь самой мысли, что у меня есть такой внук». И он добавил: «Боюсь, Джоквин, твой эксперимент не удался». Теперь Джоквин с любопытством смотрел на правителя. За 6 лет, прошедших со дня храмового кризиса, он научился по-новому смотреть на лорда-правителя. Ему пришло в голову, что перед ним величайший гражданский администратор. Иногда сквозь внешнее спокойствие, с которым лорд-правитель смотрел на мир, проглядывала его главная цель – объединение империи. Перед Джоквином был человек, достигший почти полной объективности во взгляде на мир. Если Клейн будет спасен, то только с помощью лорда-правителя. Лорд понял, что посещение Джоквина имеет особую цель. Он угрюмо улыбнулся. «Что же я должен сделать? Отослать в провинцию, где он вырос бы в изоляции и окруженный рабами?» «Это было бы смертельно для него», — ответил Джоквин. «Нормальные рабы презирают мутантов, так же, как свободные рыцари и патроны. Борьба за разум должна вестись здесь, в городе». Правитель нетерпеливо ответил: «Ну что ж, забирай его в храм и делай с ним что хочешь». «Храмы полны шумных посвященных и младших», — ответил Джоквин. Лорд-правитель сердито посмотрел на него, он медлил. Это значило, что Джоквину трудно будет получить согласие. «Боюсь, старик, — серьезно сказал правитель, — что ты в этом вопросе не проявляешь разумности. Мальчишка похож на оранжерейное растение. Нельзя из детей выращивать мужчин таким путем. Они должны выдерживать тяготы существования еще в молодости». «Но ведь ваши дворцы как раз и есть такие теплицы, где молодые люди растут, не зная тягот существования», — ответил Джоквин. Странный ученый махнул рукой в сторону окна, которое выходило на столицу. Правитель улыбнулся, признав правоту сравнения. «Скажи, чего ты хочешь, если можно, это будет сделано». Джоквин не колебался. Он коротко заявил, что во дворце у Клейна должно быть убежище, святыня, куда другие дети не смели бы входить, под страхом сурового наказания. «Вы здесь, во дворце, воспитываете всех своих внуков», — говорил Джоквин, «и вдобавок несколько десятков других детей, сыновей заложников, союзных вождей и патронов. Против этой толпы нормальных детей, грубых и бесчувственных, как все мальчики, Клейн совершенно беззащитен. Они все спят в одной спальне, поэтому у него нет убежища даже в своей комнате. Пусть ест и спит по-прежнему с остальными, но у него должно быть место, где его не смогут преследовать». Джоквин замолчал, лишившись дыхания. Голос был уже не тот. Да он и понимал, насколько необычна его просьба. Он просил, чтобы на высокомерных, гордых маленьких людей, из которых в будущем вырастут руководители Линна, патроны, генералы, вожди и даже лорды-правители, было наложено ограничение. И ради чего? Да чтобы бедный мутант мог показать, есть ли у него разум. Джоквин видел, что лорд-правитель хмурился, сердце его сжалось, но он неверно понял причину гнева. В действительности он не мог бы выбрать для своей просьбы более подходящего времени. Накануне, гуляя по саду, лорд-правитель обнаружил, что его преследует непочтительно ржущая группа мальчишек. Такое случалось уже не впервые, и именно это воспоминание заставило его рассердиться. Он решительно поднял голову и сказал: «Этим юным негодяям необходима дисциплина. Небольшое ограничение пойдет им на пользу. Строй свое убежище, Джоквин, и я поддержу тебя». Дворец правителя размещался на Капитолийском холме. Поверхность холма была искусно преобразована, всю ее заняли террасы с садами и кустарниками, так что старики, такие как Джоквин, почти не узнавали прежнего холма. В западном углу территории дворца находилась голая скала на возвышении. Чтобы добраться до нее, нужно было пройти узкой тропой по крутому склону, а затем подняться по вырубленным скале ступеням. Скала оставалась голой, пока ею не занялся Джоквин. Под его руководством рабы быстро наносили почвы, садовники посадили кусты, траву и цветы, чтобы была защита от горячего солнца, приятная зелень, на которой можно было полежать, и прекрасный вид. Была поставлена прочная ограда поперек тропы, а у ворот солдат, свободный, 6 футов 6 дюймов ростом, и, соответственно, мощной фигурой. Этот солдат был выбран еще и потому, что 4 года назад его жена тоже родила ребенка богов. Солдат оказался веселым, добродушным парнем, который не пропускал даже самых настойчивых мальчиков, загораживая своим телом ворот. Несколько недель после завершения строительства орлиного гнезда и введения запрета на его посещение мальчишки руганью и криками выражали свое негодование. Они часами стояли у ворот, выкрикивая угрозы и оскорбления. Но безразличие стражника к их проказам в конце концов вынудило их отступить. И тогда дрожащий мальчик в орлином гнезде смог успокоиться и перестать чувствовать себя вечно преследуемым. С этого времени на него перестали обращать внимание. Никто не играл с ним, и хотя это равнодушие тоже было жестоким, оно, по крайней мере, оставалось пассивным. Он смог жить своей собственной жизнью. Его мозг, этот раненый, испуганный и тонкий комплекс интеллекта и эмоций, медленно выходил из тьмы, в которую бежал. Джоквин выманивал его оттуда тысячами уловок. Повествовал ему о великих деяниях, больших сражениях, рассказывал длинные волшебные сказки с продолжением. Он давал мальчику вначале тщательно смягченное, а потом все более правдивые сведения о политической атмосфере внутри дворца, снова и снова с нарастающей убедительностью внушая, что рождение мутанта очень важно, особое событие. Любой человек может родиться нормальным, но мало кто бывает избран богами атома. Джоквин знал, что это опасный путь. Мальчик над другими членами семьи Линнов. Но он быстро узнает свои возможности, когда станет старше», — объяснил как-то Джоквин лорду-правителю. «Самое важное, что теперь его восьмилетний мозг может противостоять вульгарному преследованию со стороны других мальчиков. Он все еще запинается и заикается, когда пытается ответить, и любой контакт со взрослыми для него болезнен. Но если его не захватить врасплох, он научится справляться с собой». «Я хочу», — заключил Джоквин, — «чтобы мальчик мог изредка навещать вас». Он часто повторял эту просьбу и всегда получал отказ. Эти отказы беспокоили Джоквина, которому уже исполнилось 80 лет, и он часто думал о том, что будет с мальчиком после его смерти. Чтобы не погубить мальчика, он связался со многими известными учеными, поэтами и историками. Он убеждал их своими аргументами, а потом представлял к мальчику как платных учителей. Он тщательно следил за этими людьми и быстро отсылал тех, кто не понимал всей важности предпринимаемой попытки. Обучение мальчика оказалось чрезвычайно дорогостоящим. Содержание, которое давали дед мальчика, лорд-правитель, и его отец, лорд Крэг, не покрывало платы многочисленным учителям, нанимаемым Джоквином. Когда Джоквин умер, как раз перед 11-летием Клейна, почти весь доход с его имений пошел на содержание мальчика. Джоквин оставил 10 миллионов сестерций младшим, посвященным и старшим различных храмов. 5 миллионов он завещал своим личным друзьям, еще 2 миллиона – историкам и поэтам, чтобы они завершали начатые им работы, и, наконец, его 5 правнуков получали по 1 миллиону сестерций каждый. Эти суммы почти полностью составляли все денежное наследство. Около 500 тысяч сестерций оставалось по имениям и фермам до следующего урожая. Так как все имения вместе с тысячами рабов были завещены Клейну, был короткий период, когда новый владелец, сам того не зная, оказался на грани банкротства. Об этом было доложено лорду-правителю, и он выдал из своего собственного состояния заем для поддержания имений. Он предпринял и другие шаги. Он узнал, что рабы Джоквина недовольны тем, что принадлежат мутанту. Он разослал своих шпионов, чтобы выявить зачинщиков, и потом, для примера, 4 были повешены. До лорда-правителя дошло также, что правнуки Джоквина, рассчитывавшие получить имение, делают темные намеки по адресу узурпатора. Лорд-правитель конфисковал их часть наследства и отправил всех 5 в армию лорда Крэга, которая готовилась к вторжению на Марс. Совершив все это, старый правитель забыл о своем внуке. Лишь 2 года спустя, когда мальчик случайно прошел мимо окна его кабинета, он почувствовал любопытство. В тот же день он отправился к Орлиному гнезду, где жил самый странный отпрыск из семьи Линнов.